Даже жара плюс 30, Чукотка, не сильно гнетет. И я рад, что сделал другу доброе дело, отговорил его от поездки на сочинский пляж. Работаем ежедневно, что называется, от души. 8-7 часов на веслах, ужин зарабатываем и валимся вечером с ног от усталости и обильного ужина. Спортивные и научные программы экспедиции выполняются успешно. Литературная, сбор фольклора, не выполняется пока никак, по одной простой причине. Места безлюдные, вокруг ни души. Пастухи со стадами еще не вышли на берега реки. Мы с ними встретимся ближе к осени. Много дичи. На косах тесно от зайцев. Помнится, свою первую утку мы посвятили нашему общему другу, магаданскому геологу Виктору Иванову. Он очень помог нашей экспедиции. Посвятить утку – это значит приготовить ее по-особому и поднять тост за здоровье того, кого мы бы хотели видеть сейчас у нашего костра третьим. Утку мы ощипали, почистили, внутрь положили гречневого концентрата, лук и прочие специи, перевязали, завернули в пищевую фольгу, затем закопали в речную гальку, а сверху развели хороший костер. Пока все это готовится, раздеваемся и купаемся в реке. Пьем чай, спасаясь от комариков в дыму костра. И вот приходит очередь утки. Запись в дневнике. Гурманы, застрелитесь от зависти. В первый шторм попали за Торсуками. Есть такой мыс. Сильный встречный ветер, высокая волна, и ко всему же ветер несет скос мельчайший песок. Настоящая песчаная буря в сочетании с почти морским штормом. Мы держимся ближе к середине реки, чтобы не выбросило на берег. На берегу делать нечего, мест для стоянки не видно. Зато самум, как в Аравийской пустыне. Если мы обогнем мыс, то за ним можно отстояться. Огромная баржа класса «Река-море» бросила якорь у противоположного косе обрывистого берега. Потом, через много дней, уже в Анадыре, мы узнаем, что в этот день Вахтин сделал запись. Оранжевая надувная лодка. Тип неизвестен. В лодке двое. Гребут, сменяя друг друга через каждые 15 минут. Помощи не просят. Наконец мы огибаем мыс. И сразу тишина. На берег выползаем совершенно измочаленными. Комаров и мошки и жуть. Я никогда не видел столько всякого гнуса вместе. Весь берег истоптан медведями. Один взрослый медведь и два медвежонка. Надо быть поосторожней. Разжигаем костер, наскоро ужинаем, заряжаем ружья и направляем стволы в сторону предполагаемого нашествия. «Любимый город, можешь спать спокойно!» Юнель от медведей соорудил загородку. Три весла, три рюкзака, спиннинг, портфель, две палки. Пока мишки все это будут разбрасывать по замыслу Юнеля, мы к этому времени проснемся. Запаливаю из двух бревен нодью. Ветер меняется, идет на нас. Спим в мешках, укрывшись от комаров пологом. Жить можно. Так устали, что вряд ли нас медвежье семейство добудется. Запись в дневнике. Нет, скажу я вам еще раз. Если комар ест вас через двое штанов, это не жизнь. Своего первого зайца Юнель убил на глинистом, поросшем высокой травой берегу маленькой протоки. Здесь мы бросили сеть, и тут же, не успев от нее отъехать, вынули добычу, несколько щук. Мы свернули сеть. Если тут есть щуки, то хорошей рыбы нет. Протоки, речушки, ручейки, заливчики и затончики, сама река — все защучено. Стремительные, как торпеды, метровые хищники разбойничают в реке. За 15 минут 10 крокодилов. «Это не ловля», — говорит Юнель, — «никакого интереса». Самую маленькую молодую щуку мы берем на обед, остальное оставляем медведям и решаем забрасывать сеть только в тех местах, где галечные берега. Там щука не любит водиться. И вот тут-то как раз подвернулся заяц, и меткий выстрел Юнеля решил исход дела. Я расстроен рыбалкой. Где же, черт возьми, чир, нельма, сик, хариус и многое другое? Бросишь в реку сапог, вытащишь, в нем обязательно найдешь щуку. Мы гребем несколько часов. Низкие песчаные берега, большие отмели. Пристать негде для обеда и хорошей стоянки. Обедаем на ходу с салом и сухарями. Тут же разделываем зайца на весу. Юнель держит тушку, а я потрошу. Это забота об ужине. Нас мучит жажда. Кругом вода, но пить ее нельзя. Зачерпнешь, а в кружке половина песчано-глинистых взвесей. Река мутная. Конечно, никаких микробов тут нет, но пить неприятно. Обычно, если вам попадается плохая вода, достаточно бросить в кружку несколько кристаллов лимонной кислоты, и вся нечисть в питье будет уничтожена. Юнель так и хочет сделать, но я его отговариваю. У меня на этот случай припасен сюрприз. Из недр объемистого рюкзака достаю бутылку. «Не верь глазам своим!» «Карлсбергбир, Копенгаген», — читает Юнель. «Датское пиво. Откуда?» «Издание Вестима». «Все гнило в датском королевстве», — вспоминает Юнель. «Зато пиво, что надо». К вечеру заходим в тихую заводь. Высокий обрывистый берег, лес. На бугре под деревьями отличное место для стоянки. Ставим палатку. На ужин тушеный заяц с 6 специями. У меня резко поднялось настроение. Я ударю по второй добавке. Все ясно. Придется завтра добыть еще одного зайца. То тут, то там у ночного берега глухие всплески. Играет щука. Насадил на крючок мясо, мгновенно схватила вместе с грузилом. Вытащил щуку на берег, но оказалась большой. Оборвала леску и ушла вместе с Крючком и Грузилом.